Данкенжанов еще раз поклонился этой двери и повернулся к стоявшим в приемной евреям. В глазах его были слезы, обеими руками он прижимал к груди свою явно разбухшую матерчатую сумку.